Глава 21. Константин Олегович восседал в своем кресле, скрестив на столе пальцы. Я же сидела рядом, на стульчике, и ощущала, как меня все больше одолевает нервозность. Кандидата, которого прислала на этот раз Лариса, звали Макар Владимирович Власов, начальник маркетингового отдела и весьма перспективный мужчина, которого заманивают к себе конкуренты, как написала в письме подруга. «Итак, вам 35», — прищурился Филатов, а я кинула на него гневный взгляд. Его он успешно проигнорировал, хотя пообещал не вмешиваться в мой отбор. «Мое резюме вы видели, Константин Олегович», — скупо улыбнулся мужчина и расслабленно откинулся на спинку своего стула. Смотрел на нашего шефа он уверенно, без капли стресса, даже взгляд и поза говорили, что он ничего не боится. Я бы сказала, что его все происходящее скорее забавляет. «И почему же до сих пор не женаты?» Никак не унимался Филатов, отчего мне захотелось его пнуть. Вот только субординацию я соблюдала усерднее некоторых, так что позволить себе такой фамильярности не могла. «Могу задать вам тот же вопрос. Если память мне не изменяет, вы даже старше меня, но спутницы я у вас не наблюдаю». С достоинством кинул ответку Макар, вызвав у меня тем самым уважение. Смелый — это отличное качество, в особенности против деспотичного шефа. Кхм, прокашлялась в кулачок, чтобы обратить на себя внимание. Чувствую себя немного неловко, но думаю... Не знаю, что именно хотела сказать, но слова застряли у меня в горле, когда я увидела боковым зрением, как резко повернул в мою сторону голову Филатов. Аж закашляться захотелось. Все слова и вопросы разом вылетели из головы. «Я думал, мы останемся наедине», — подал голос спокойный Макар, помогая мне тем самым обрести уверенность в себе. «Я тоже так думала», — растянула губы, стараясь не смотреть на шефа и полностью сосредоточить свое внимание на кандидате в мужья, как бы это странно ни звучало. «Значит, хотите обзавестись семьей?» Женой и детьми. Сразу супруги ребенка заделаете. Залетела и в декрет, чтобы не работала. Показалось, словно вопрос был задан ехидно. Но поколебать уверенность Макара было сложно. «Отнюдь», — покачал тот головой, ничем не показал своего недовольства. «Сначала притремся друг к другу, узнаем получше, а уже потом совместно и решим, как сложится наша дальнейшая жизнь». «Странный у вас способ найти себе жену, Власов. Может, есть какие-то недостатки, о которых мне нужно знать?» Филатов никак не мог угомониться. «Вам?» Верхняя губа Макара дернулась, а я застыла на своем месте, способная сейчас лишь наблюдать за всем со стороны. «Да-да, думаю, нам стоит поговорить наедине», попыталась вмешаться в их разговор, который непозволительно ушел в сторону. «Для успешного мужчины искать себе жену посредством таких собеседований?» Наклонил голову на бок Константин, даже не думая отводить взор от подчиненного. «По меньшей мере странно. Не находите?» «Разве вчера от вас не выходила девушка? Блондинка?» Слегка оскалился Макар, подался вперед и оперся ладонями об стол. «Хотите сказать, вы не рассматривали ее в кандидатке в ваши жены?» «Туше!» — воцарилась тишина. Только мужские взгляды скрестились, словно два соперника пытались выдавить друг друга от своей добычи. И почему у меня сложилось ощущение, что трофей в данном случае – это я? Давайте вернемся к главной теме нашей встречи. Прокашлявшись, разомкнула губы. Своим голосом я привлекла их внимание к себе. Даже стало не по себе от таких проникновенных взоров, которые способны были проделать во мне дыру. «Да, простите, Василиса, но все же думаю, что разговор сегодня не выйдет». Мужчина мягко улыбнулся мне и кинул острый взгляд на Филатова, точно определив источник проблем. «Вы правы», — поджав губы, приняла решение, что нам с ним не по пути. «Ищи я мужа взаправду», — заинтересовалась бы Макаром. Но он произвел впечатление уверенного в себе и внимательного мужчины. Так что обманывать его и тащить в ЗАГС только для того, чтобы позлить двоюродного братца, было бы слишком плохо по отношению к нему. В этот момент пришло сообщение, И я, чтобы не встречаться с ним взглядом, ведь могла выдать себя, разблокировала экран телефона и стала вчитываться в текст от Ларисы. «Не вариант, сливай его. Он ищет себе фиктивную жену, чтобы получить приглашение от зарубежной компании. Какие-то там свои заморочки, вроде Восток». Написано было сумбурно, но главный посыл я уловила. На губах проскользнула довольная улыбка, и я подняла сияющие глаза на Власова, который как раз вставал из-за стола. «Вряд ли ваша встреча повторится. Вы не подходите, Василисе». Испортил момент Константин, но я на это лишь фыркнула, даже не глянув на его каменное лицо. Встала следом за Макаром и ободряюще улыбнулась ему. «Давайте встретимся с вами после окончания рабочего дня. Нам нужно обсудить все наедине. Не находите?» Вздернула бровь и посмотрела ему в глаза, как мне казалось, с намеком. Не знаю, уловил ли он посыл, который я кинула, но он сверкнул глазами и кивнул, вызвав в моей душе удовлетворение и радость. «Буду рад зайти за вами, Василиса. До вечера». Попрощался и был таков. Даже дверь прикрыл за собой бесшумно. Я стояла, глядя ему вслед, и в душе меня грела мысль, что, наконец-то, мои поиски завершены. «Что это было, Василиса Петровна? Вы не услышали мои слова? Он вам не пара», — с раздражением сказал забытый мною Константин. «А?» — отвлеклась от собственных раздумий и повернула к нему голову, замечая и напряжение в мышцах, и недовольство лица. «Глупости. Я сама решу, кто мне подходит, а кто нет. И вообще, вы даже не дали нам толком поговорить. Мы с вами договаривались, что вы будете молчать и не мешать мне, а вы...» Двинулась чуть угрожающе вперед, но куда мне, пигалицы, против такого амбала? Он на это лишь вздернул бровь и оскалился. Во всяком случае, так я расценила движение его губ. «Ой, Ли! Да он издевается надо мной! Даже не испытывает ни капли смущения или раскаяния за уже вторую испорченную им же встречу!» «Хватит!» Даже топнула ногой, стиснула кулаки. «Я поговорю с Макаром вечером сама! Ваше присутствие будет излишнее. Чувствую, он...» «Что он?» Внезапно вдруг босс прорычал и скользнул ко мне единым слитным движением. Я даже пискнуть не успела, как оказалась прижатой к стене. «Считаете, он ваша судьба?» Взгляд у Филатова на этот раз был тяжелый. Он смотрел на меня с прищуром. В глубине глаз клубилась тьма, которая вот-вот и готова вырваться, поглотив меня с головой. Но я не была суеверной и пугливой дамочкой, так что вздернула упрямо подбородок и уперлась ладонями ему в грудь, чтобы он не смел приближаться ко мне еще ближе. Это было ошибкой. Кожу обдало жаром. От натяжения мужских мышц рубашка была туго натянута, не скрывая рельефа грудной клетки и мощных бицепсов. Ворот был отогнут, демонстрируя крепкую бычью шею, на которой пульсировала бешено жилка, словно обладатель этого тела был чем-то весьма раздражен и зол. «Если так, вам какое дело?» Нашла в себе силы и практически просипела, поднимая взгляд и встречаясь с его глазами. Я ожидала какого угодно ответа, понимая, что у него на все всегда есть что сказать. Вот только вместо этого он резко подался вперед. Наши лица оказались чересчур близко друг к другу, и не успела я никак отреагировать, как его сухие губы коснулись моих. Обычно поцелуи всегда были нежные, с кем бы я ни целовалась, но на этот раз показалось, что меня взял в плен тайфун, доминируя и раскручивая меня в разные стороны. Сначала я впала в ступор и на его уверенные движения не отвечала. А затем... Когда до меня дошло, что все это недопустимо, стала бить его по плечам, пытаясь оттолкнуть. Но это было все равно, что сдвинуть скалу. Невозможно. Силы стали покидать. И я отдалась на волю мимолетным чувствам, уговаривая, что это в последний раз. Горячее дыхание опаляло, заставляло трепетать, и я потеряла себя. Мужские пальцы обхватили меня за талию. А после одна из рук двинулась вниз, поглаживая кожу бедра сквозь плотную ткань. А вторая ладонь коснулась моей груди, ощутимо сжав и заставив меня охнуть ему в рот. «Тише, котенок!» — пробормотал между яростными поцелуями Костя, а я забыла обо всем, не придавая значения его словам. «Давно дала себе зарок не слушать мужчин во время страсти. Они готовы наговорить тебе все, что угодно, лишь бы добиться желаемого». Ноги у меня дрожали и не держали меня, но благодаря крепким мужским рукам я держалась, не сползая вниз по стене от слабости. Не знаю, до чего могла дойти наша безрассудность, но в этот момент раздался оглушительный стук в дверь. «Черт!» — сразу же отстранился от меня Филатов и прорычал, источая агрессию и недовольство. Наше дыхание участилось, а мои губы припухли, выдавая, чем мы тут занимались. Покраснела и опустила глаза в пол, трогая покрасневшие щеки. «Боже, теперь весь офис будет гудеть об этом!» «Я пойду!» Прохрипела и попыталась вырваться из кольца рук босса. Но он не дал. Крепко схватил меня и прижал спиной к своей груди. «Нам стоит поговорить!» Голос у него звучал приглушенно, словно он и сам ошалел и был удивлен происходящим. «Не думаю, что...» покачала головой. «Филатов, я вхожу!» предупреждающий мужской рык, а затем ручка двери стала поворачиваться. Пульс мой взлетел до небес, и я резко дернулась вперед, со страхом представляя, как нас с боссом увидят слишком близко друг к другу, да еще и в такой позе. «Я пойду, Константин Олегович», поправила юбку и произнесла, с неудовольствием подмечая, каким протестом блеснули его глаза. Но стучавший уже вошел, так что сделать Филатов ничего не мог. «О, ты занят, дружище?» Мужчина, вставший напротив, был мне незнаком. Острый взгляд прошелся по моей фигуре, и ему явно понравилось увиденное. «Не представишь нас?» «Идите работать, Василиса Петровна!» Неожиданно рыкнул Константин, и я мышкой прошмыгнула мимо незнакомца. «Показалось? Или босс приревновал меня?» Выскочила и захлопнула дверь, переводя дыхание. Прикрыла глаза и временно прислонилась к стене, успокаивая бешено колотящееся сердце. «Боже, Васька, и что теперь делать? Бедовая ты голова! А этот тоже хорош. И зачем было лезть целоваться?» Встряхнула волосами и села на свое место. «Ничего не изменилось. После работы я переговорю с Макаром. И мы сразу же придем к консенсусу. Ему предложение от компании. Мне бабкина квартира и недовольство брата. И все это не подлежит обсуждению».